Пожалуйста, известите меня». Консуэла мгновенно подумала. «Все решится до рассвета», — сказала она, и, кивнув на прощание, дала грубо свой адрес. Шофер должен был ждать у гостиницы ее появления и привести ее обратно к лавке или доставить от нее известие. Галеран проводил взглядом автомобиль и вернулся в комнату Стамадора. «Так вот, что произошло», — сказал Тергенс, задумчиво покусывая усы. «Не видать брату моему нового дня. Не пойдет жена против мужа. Это уж так». Ни у кого не было сил отвечать ему. Еле двигаясь, Стамадор принес несколько бутылок перцовки. Не откупоривая, отбив горло бутылок ударами одна о другую, каждый выпил, сколько хватило дыхания. «Вставайте», — сказал Ботридж. «Теперь опасно оставаться здесь. Будем сидеть и ждать за углом стены двора. Если подкоп откроется, убежим». Глава 16. Дом, купленный Ван Канетом в пакете, еще заканчивался отделкой и мебелировкой. Супруги занимали три роскошных номера гостиницы «Сан-Риоль», соединенных в одно помещение с отдельным выходом. Георг Ван Канет вернулся с частного делового совещания около часу ночи. Утверждение его председателем акционерного общества должно было состояться на днях. Слуги сказали ему, что Консуэла еще не возвратилась домой. Скорее заинтересованный, чем встревоженный таким долгим отсутствием жены, зевая бормоча, «Ей пора завести любовника и объявить о том мне». Ван Канет уселся в гостиной, очень довольный движением дела с председательским веслом. Стал курить и вспоминать Лауру Мульдвей, сказавшую вчера, что изумрудный браслет стоимостью 5000 фунтов у ювелира Гаррика нравится ей до сумасшествия. Небрежная, улыбающаяся холодность этой женщины с всегда ясным лицом раздражала и пленяла Ван Канета, уставшего от любви жены, не знающей ничего, кроме преданности, чести и искренности. Ван Канет был стеснен в деньгах. Приданное Консуэла почти целиком разошлось на приобретение акций, уплату карточных долгов, подарки Лауре, Сногдену. Солидная его часть покрыла растраты отца, а также выкуп заложенного имения. Он задумался. Задумался светло, покойно, как баловень жизни, уверенный, что удача не оставит его. «Исчезла жена», — подумал, усмехаясь Ван Канет, когда часы пробили 2 часа ночи. В это время за дверью полуосвещенной соседней комнаты послышались легкие, быстрые, такие быстрые шаги, что муж с беспокойством взглянул по направлению звуков. Консуэла вошла, как была, в черных кружевах. Ее вид, утомление, бледность, заплаканное осунувшееся лицо предвещали несчастье или удар. «Что с вами?» – сказал Ван Канет невольно значительнее, чем хотел. Он встал. Еще яснее почувствовал он беду. «Георг», – тихо ответила Консуэла, смотря на него со страхом, подавляя вздох, приложенный к сердцу рукой, и вся трепеща от боли. «Идите, спасите человека. В этом и ваше спасение». «Что произошло? Откуда вы? Где вы были?» «Каждая минута, дорога. Ответьте. Месяц назад гостиница «Суши и море» ничем не врезалась в вашу память». Ван Канет испуганно взглянул на жену, повел бровью и бросился в кресло, рассматривая близко поднесенные глазам концы пальцев. «Я не посещаю трактиров», — сказал он. «Прежде чем я узнаю причину вашего поведения, я должен объяснить вам, что моя жена не должна исчезать, как горничная, без экипажа, маскарадным приемом. Не броните меня. Вы знаете, как я расстроилась сегодня от ваших жестоких слов. Я была на концерте, чтобы развеселиться. И вот что ждало меня. Произошла встреча, после которой мне уже не жить с вами». «Спасайте себя, Георг. Спасайте прежде всего вашу жертву. Утром должны казнить человека, имя которого Джеймс Гравелот. Что же? Ведь я вижу ваше лицо». «Так это все правда?» «Что правда?» — крикнул обозлившийся Ван Канет. «Дал ли я зуботычину трактирщику?» «Да, я дал ее». «Еще что принесли вы с концерта?» «Ну вот, как я скажу», — ответила Консуэла, у которой уже не осталось ни малейших сомнений. «Спорить и кричать я не буду. В тот день, когда вы были у меня такой мрачный, я вас так сильно любила и жалела. Вы оказались подлецом и преступником, и я не жена вам теперь. Хорошо ли вы сделали, играя роль сыщика? Подумайте, как вы поступили, как вы узнали. Никогда не скажу. Я ставлю условие. Если немедленно вы не отправитесь к генералу Фельтону, от которого зависит отмена приговора, и не признаетесь во всем, если надо, умоляя его на коленях о пощаде, завтра весь Пакет и Гертон будет знать, почему я бросила вас. Вам будут плевать в лицо». Ван Канет вскочил, подняв сжатые кулаки. Его ноги ныли от страха. «Не позже 4 часов», — сказала Консуэла, улыбаясь ему с мертвым лицом. Ван Канет опустил руки, закрыл глаза и оцепенел. Хорошо зная жену, он не сомневался, что она сделает так, как говорит. Ничего другого, кроме встречи Консуэла с каким-то человеком, все рассказавшим ей, Ван Канет придумать не мог. И его нельзя за это обвинить в слабоумии, так как догадаться о сообщении с тюрьмой через подкоп мог бы разве лишь ясновидящий. «Не напрасно я ждал от вас чего-нибудь в этом роде», — сказал Ван Канет, глядя на жену с такой ненавистью, что она отвернулась. «Я все время ждал». «Почему?» «У вас всегда был неприятный оттенок бестактной резвости, объясняемый вашим происхождением не очень высокого рода». «Низким происхождением? Я была ваша жена. Нет ближе родства, чем это. Разве любовь не равняет всех? Низкой души тот, кто говорит так, как вы. Меня нельзя оскорбить происхождением. Я человек, женщина. Я могу любить и умереть от любви. Но вы ничтожны. Вы корыстный трус, мучитель и убийца. Вы первостатейный подлец. Мне стыдно, что я обнимала вас». Ван Канет растерялся. Его внутреннее сопротивление гневу и горю жены было сломлено этой так пылко брошенной правдой о себе, чему не может противостоять никто. Он встал перед ней и схватил ее руки. «Консуэла, опомнитесь, ведь вы любили меня». «Да, я вас любила», — сказала молодая женщина, отнимая руки. «Вы это знаете. Однако сразу после свадьбы вы стали холодны, нетерпеливы со мной, и я часто горевала, сидя одна у себя. Вы взяли тон покровительства и вынужденного терпения. Вот. Я не люблю покровительство. Знаете, просто говорится в гневе, но тяжело на сердце, когда любовь вырвана так страшно. Она мертвая, в крови и грязи у ваших ног. Мне было 20 лет, стало 30. Сознайтесь во всем, имейте мужество сказать правду. Если хотите, да, это все правда. Ну вот, не знаю, откуда еще берутся силы говорить с вами». «Так как мы расходимся», — продолжал Ван Канет, ослепляемый жаждой мести за оскорбление и желавший кончить все сразу, «я могу сделать вам остальные признания. Я вас никогда не любил. Я продолжаю отношения с Лаурой Мульдвей, и я рад, что развязываюсь с вами так скоро. Довольны ли вы?» «Довольна?» «О, довольна. Ни слова больше об этом. Я могу также. «Нет, прошу вас. Что же это со мной? Должно быть, я очень грешна. Так, ступайте. Я не пощажу вас». «Да, я вынужден», — сказал Ван Канет. «Я буду спасать себя. Ждите меня. Торопитесь, этот человек опасно болен». «О, мы вылечим его, и я надеюсь получить вашу благодарность, моя милая». Несмотря на охвативший его страх, Ван Канет очень хорошо знал, что делать. Спастись он мог только отчаянным припадком раскаяния перед Фельтоном, сосредоточившим в своих руках высшую военную власть округа. Он не раскаивался, но мог притвориться очень искусно, помешавшимся от отчаяния и раскаяния. Медлить ему даже не приходило на ум, тем более не помышлял он обмануть жену, зная, что будет опозорен навсегда, если не выполнит поставленного ему условия. Сказав «ждите, я начинаю действовать», сын губернатора бросился в свой кабинет и соединил телефон с тюрьмой. Уже осветилось окна квартиры начальника тюрьмы, а также канцелярии. «Это вы, Топпер?» – крикнул Ван Канет начальнику, слушавшему его. Он был знаком с ним по встречам за игрой у прокурора Херна. «Ван Канет, бодрствующий по неопределенной причине. Сегодня у вас большой день?» «Да», – сдержанно ответил Топпер, не любивший развязного тона в отношении смертных приговоров. «Признаюсь, я очень занят. Что вы хотели?» «Чертовски жаль, что я досаждаю вам. Меня интересует один из шайки, Гравилот. Он тоже назначен на сегодня?» «Едва ли, так как с ним плохо. Он почти без сознания. Врач полчаса назад осмотрел его, и, по-видимому, он умрет сам от заражения крови. Его мы оставляем, а прочих увезут 4 часа». «Положительно мне везет», – размышлял Ван Канет, возвращаясь к жене с внезапной мыслью, настолько гнусной, что даже его дыхание зашлось, когда он взглянул на дело со стороны. Соблазн пересилил. «Консуэлита», – сказал Ван Канет женщине, ставшей его жертвой. «Я еду к Фельтону. Ручаюсь, что я выполню ваше желание. Сможете ли вы подарить мне 15 тысяч фунтов?» «Чек будет готов, как только вы известите меня», – ответила Консуэла без колебания, уже мучаясь этой новой низостью, но так внимательно рассматривая мужа, что он слегка покраснел. «Боже мой, я совсем без денег», – сказал Ван Канет. «Это просьба, не ультиматум. Вы великодушны, а я не хочу, чтобы вы считали меня корыстным. Я вас застану?» «Нет». «Куда же вы отправляетесь? Это мое дело. А пока избавьте меня от своего присутствия». «Болтайте, что хотите», — сказал, уходя Ван Канет. «Это наш последний разговор». Генерал Фельтон, с которым должен был говорить Ван Канет, занимал небольшой одноэтажный дом, стоявший недалеко от гостиницы «Сан-Риоль». Фельтон еще не спал, когда ему доложили о неожиданном посещении Ван Канета. Фельтону редко удавалось лечь раньше 5 утра по множеству важных военных дел. Генерал был человек среднего роста, державшийся очень прямо, благодаря неестественно приподнятому правому плечу, раздробленному в сражении при Ингальдгаузе. Седые, гладко причесанные назад волосы Фельтона искусно скрывали лысину. В некрасивом, нервном лице генерала светился обширный, несколько капризный ум баловня войны, прозревающий мельчайшие оттенки сложных схем, но могущий ошибаться в простом умножении. «Нельзя ли отложить свидание с ним до завтра?» – сказал Фельтон адъютанту. Адъютант вышел и скоро вернулся. Ван Канет просит немедленной аудиенции по бесконечно важному делу. Оно секретно. «Что делать? Пригласите его». Когда появился Ван Канет, никого, кроме генерала, в комнате не было. Удивленный, расстроенным видом молодого человека, с которым был немного знаком, Фельтон добродушно протянул ему руку, но отчаянно тряхнув сложенными руками, Ван Канет бросился перед ним на колени и, рыдая, воскликнул. «Спасите, спасите меня, генерал! Моя жизнь и смерть в ваших руках! Встаньте, черт возьми!» – процедил Фельтон, бросаясь к нему и силой заставляя встать. «Что вы наделали?» «Генерал, пощадите жизнь невинного, погубленного мной», – заговорил Ван Канет с искренней страстью человека, действующего ввиду опасности, чертя голову, под наитием расчета и страха. «Утром будет повешен Джеймс Гравелот, обвиняемый в вооруженном сопротивлении береговой стражи. Он не контрабандист. Я приказал подбросить ему в его гостиницу в Тахенбакском шоссе мнимую контрабанду ради того, чтобы путем ареста Гравелота избежать поединка и отомстить за удар, который он мне нанес, когда в этой гостинице я гнусно оскорбил какую-то проезжую женщину». «Не дурно», – сказал Фельтон, смешиваясь и краснея от такого признания. Пораженный отчаянием негодяя, он несколько мгновений молча рассматривал Ван Канета, закрывшего руками лицо. «Что же, все это правда?» «Да, позорная правда». «Как вы могли так низко пасть?» «Не знаю, я пил сильно, я погряз в разврате, в игре. Моя воля исчезла, и я кинулся к вам под влиянием моей жены. Она сумела заставить меня почувствовать ужас моего поведения. Если Гравелот будет повешен, я не снесу этого. Мое завещание готово, и я...» «Да, такой выход был бы неизбежен», – перебил Фельтон. «Ну, расскажите подробно». Находя неописуемое удовольствие в самооплевывании, Ван Канет, хорошо помнивший проповеди Снокдена о сверхчеловеческой яркости душевных обнажений, так изумительно точно рассказал неприглядную историю с Гравелотом, что Фельтон стал печален. «Откровенно скажу вам», – произнес Фельтон, – «что мне вас ничуть не жаль. Другое дело этот Гравелот. Вот что. Если ваше раскаяние искренне, если вы измучены своим позором и готовы умереть ради спасения невинного, даете ли вы мне слово бросить тот образ жизни, который привел вас к преступлению?» «Да», — сказал Ван Канет, поднимая голову. «Одна эта ночь переродила меня. Скройте мой грех, о генерал. Если бы я мог открыть вам мое сердце, вы содрогнулись бы от сострадания к падшему». «Попробую верить. Но, должен признаться, вид ваш для меня нестерпим. Извините эту резкость старика, привыкшего объясняться коротко. Успокойте вашу жену. Дело Гравелота, а заодно всех остальных, будет пересмотрено. Я выпущу Гравелота под личное ваше поручительство. Его не будут очень искать». «Генерал!» – вскричал Ван Канет. «Какими хотите муками я отплачу вам за это великодушие, дающее мне право дышать». «Ах», – сказал несколько смягченный его ликованием Фельтон, – «все это не то. Жизнь, если хотите, полна мерзости. Держите руки чистыми, милый мой». Затем он выпроводил посетителя и, посмотрев дело контрабандистов, отдал адъютанту соответствующие приказания, немедленно протелефонированные в тюрьму Херну и в канцелярию военного суда. Предлогом пересмотра дела явилось новое обстоятельство, сообщенное Ван Канетом – участие Вагнера, которого следовало теперь разыскать. Исполнив все формальности по выдаче поручительства за освобождаемого до нового суда Довинанта, Ван Канет приехал домой и узнал от слуг, что его жена уже выехала, взяв один саквояж, и не сказала ничего о том, куда едет. Впрочем, на столе в кабинете брошенного мужа лежал запечатанный конверт с цифрой телефона на нем. Вскрыв конверт, Ван Канет увидел чек. Утомленно вздохнув, он соединил телефон с квартирой Лауры Мульдвей. Она спала и заявила об этом тоном сурового выговора. «Что до того?» – возразил Ван Канет. «Изумрудный браслет ваш, дорогая, и вы завтра его получите. Консуэла больше нет здесь, она уехала навсегда». «О, важные новости! А чего же вы раньше не разбудили меня?» «Несущественно, но браслет...» «Браслет прелестен, я жду». «Спокойной ночи, утром я буду у вас». Ван Канет оставил ее и позвонил Консуэла. Она ждала в гостинице, где жил Галеран, заняв там перед отъездом домой небольшой номер. «Где вы находитесь?» – насмешливо спросил Ван Канет, услышав ее тревожный голос. «Не есть ли это телефон рая?» «Говорите же, скорей, говорите!» – воскликнула Консуэла. «Вам удалось?» «Конечно, генерал был очень любезен. Тогда мне больше ничего не нужно от вас. Я взял Гравелота под свое поручительство. Необходимые документы, вероятно, уже в тюрьме. Вы можете, Консуэлита, заполучить вашего умирающего». «Прощай, жестокий человек», – сказала Консуэла. «Пусть ты найдешь сердце, способное изменить тебя». «Благодарю за чек», – грубо сказал Ван Канет. «У вас еще остались деньги. Муж будет».